Мой ученик все сознание настраивает на ключе ученичества, то есть на том, чтобы учиться везде и всегда, извлекая из каждого явления нужный жизненный опыт. При этом он учится радоваться этому опыту, как бы ни был он труден, или горек, или суров. Уроки, получаемые им в школе жизни, обогащают его накопления, делая его готовым для новой, очередной миссии жизни и выполнения поручений учителя. Обычно человек видит то, на что смотрит, на что обращено его внимание. Чтобы получить, возможно, более широкий опыт и знания, следует устремлять внимание на те явления, которые способствуют эволюции духа. Много в жизни неполезных явлений, и загромождать ими сознание значит замедлять продвижение. Именно по созвучию с требованиями эволюции устремляется дух. Расширение сознания идет по направлениям, намечаемым волей. Чтобы не было ошибок, надо, чтобы каждое из них было в соответствии с принципами красоты. Красота устремлений и красота познавания позволит пройти мимо грязи жизни, не запятнав себя ею. Жизнь надо видеть и знать. Но знать не значит запятнать свои белые крылья.